«Сэр Хью или дочь еврея». Навет в Линкольне был последним кровавым наветом в Англии и самым известным из всех. История о маленьком Хью, названном так в отличие от святого Хью Линкольнского, епископа города с 1186 по 1200 год, убитым евреями, стала повторяющимся сюжетом народных английских рассказов. Она была изложена в балладах, надолго сохранивших память о ребенке-мученике. Две из них, одна по-английски, другая по-французски, включенные в самые ранние сборники, сохранились до сих пор. Английская баллада входила во многие сборники народных песен и не раз цитировалась, в том числе в «Улиссе» Джеймса Джойса. Эта баллада под названием «Сэр Хью» или «Дочь еврея» повествует о том, как дети играли в мяч. Хью, присоединившийся к игре, забросил мяч через ограду сада еврея. По другим версиям, он попал им в окно еврейского дома. Маленький Хью видит дочь еврея, выглянувшую из окна, и просит вернуть ему мяч. Но та отказывается. Она уговаривает его прийти и самому взять мяч, но он боится. Она гарантирует ему безопасность, и Хью, подавшись на уговоры, идет вслед за ней в дом, а там его укладывают на стол и закалывают ножом. Девушка заливает тело свинцом и бросает в колодец. Вечером мать ищет своего ребенка. Она заходит в этот дом, видит сад и колодец и упрашивает своего сына, чтобы он заговорил с ней. В конце концов, тот отвечает ей из колодца. Он велит ей вернуться домой, приготовить для него саван и встретить его на следующий день за городом. Когда они встречаются, сами собой начинают звонить колокола и рвутся на клочки книги.